Товарищ полковник, собака потеряла след. Здесь опять все посыпано каинской смесью. Непонятно, нарушители перешли на другую сторону дороги и движутся дальше пешком или сумели сесть в попутную машину. Попробуем пройтись по округе, вдруг найдем следы. Ясно, раздается шипение в динамике. Приказ прежний, при обнаружении в контакт не вступать. Окружайте, связывайтесь со мной и ждете вертушку. Все понятно? Так точно, товарищ полковник. Тогда отбой. Ну почему нам не разрешают самим повязать этих засранцев? Белоусов от досады стукает кулаком по раскрытой ладони. Это же гарантированный отпуск. Мутная история какая-то. Ты бы про отпуск поменьше думал, как бы боком нам все это не вышло. Задумчиво качает головой прапорщик. Но почему? Жалобно глядя на своего прямого начальника интересуется рядовой Белоусов. Понимаешь, в другой ситуации, я бы предположил, что это учение. Весьма своеобразный маршрут движения разыскиваемых, смешная попытка нас запутать, использование канонической каенской смеси и прочее. Но метеорит, хуева туча задействованных вертолетов, спецназ с учеными, то, как начальство перед ними на задних лапах бегает, этот странный приказ самим их не задерживать, все это не укладывается в мою версию. Он в очередной раз смачно сплевывает на землю. И то правда. Да где это видано, чтобы начальник погранотряда лично приехал на заставу заниматься операцией? А я про что? И ведь никто ничего не объясняет. Жопой чувствую, дело нечисто. Думаю, нам надо поумерить пыл, пока во что-нибудь не влипли. Пусть эти пижоны недоделанные сами ищут их. Привал. Дает команду прапорщик остальной группе, стоящей чуть в стороне. Никто не возражает. Глава 5. Муки сомнений. Сдвигаюсь чуть в сторону и для удобства упираюсь спиной в борт УАЗика. Голова прекрасной и таинственной незнакомки по-прежнему покоится на моих коленях, даруя ей минимальный комфорт. Хотя еще ничего не кончено, и мы не в безопасности, вынужденное безделье подталкивает к сомнениям и философским думам. Правильно ли я поступил, приняв то, без всяких кавычек, судьбоносное решение? Не испортил ли я этим благородным поступком жизнь всем, кому только можно? Себе, Владу, нашим родственникам и друзьям? Ведь, если нас поймают, то кара не минует никого. Уж больно высокие ставки. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. А кто наша попутчица? Друг или враг? И что с ней случилось? Тогда в капсуле я ни секунды не сомневался в том, что обязан ее спасти. А сейчас мне чертовски страшно. Все происходящее настолько далеко выходит за рамки жизненного опыта, да что там, за рамки здравого смысла, что из глубины несовершенного сознания начинают осторожно пробиваться ростки подленьких мерзких мыслишек. Зачем мне это надо? Может, лучше было ее оставить? Может, еще не поздно ее бросить? Обычно в кинематографе есть только белое и черное. Либо главный герой рыцарь без страха и упрека, а заодно и мозгов, либо он слюнтяй, которого хочется придушить самому. Но эти навязанные шаблоны не имеют ничего общего с реальной жизнью, ведь тут все сложнее и проще одновременно. Одни люди всю жизнь изображают из себя крутых парней и обожают рассуждать, с умным видом, сидя дома на диване, в безопасности, тепле и уюте, как бы героически они поступили в той или иной ситуации. Смехотворно. На самом деле, они ничего не знают ни о себе, ни о реальной жизни. Ведь когда от них требуется поступок, маленький такой поступочек, они малодушно отворачиваются в сторону и семенят мимо. Зато другие, скромные и незаметные, даже ничего, казалось бы, из себя не представляющие, оказываются способны на подвиг. Зайти в горящий дом, броситься в ледяную воду, вступиться за слабого. Мы все слишком плохо себя знаем. И самое поганое, даже не стремимся узнать, довольствуясь сладким вымыслом. Я повидал в жизни гораздо больше всех этих диванных философов вместе взятых, но и у меня сейчас нет ответа на один простой вопрос. Я поступил правильно? Намертво вбитые с детства в голову социальные установки, общественная мораль, нормы поведения, навалились на меня подобно Эвересту. И я, придавленный этой необъятной громадиной, не в силах даже жалобно пискнуть, чтобы обозначить, что существую в этом мире. Нечеловеческое отчаяние сжимает сердце ледяными когтями, и я из последних сил сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Я сделал хорошее дело. Почему же мне тогда так херово? Почему я чувствую себя словно изменник родины? Да чего там родины, надо брать выше, как изменник планеты. Ты так страдаешь из-за меня. Нежный шепот вырывает из пучины разрушительного мозгодротчества. А подслушивать нехорошо, бурчу тихонько себе под нос, смахивая одинокую слезу в уголке глаза. «Прости, но ты слишком громко думаешь». Эта фраза заставляет улыбнуться и подобрать сопли. «Она не может быть плохой, и я поступаю правильно. Точка. Сколько нам еще до Кузнечного?» Интересуюсь у водителя. «Около часа», не оборачиваясь, отвечает тот. «Спасибо, благодарю его и ловлю себя на неосознанном движении. Я глажу кисть незнакомки, нежно, с трепетом и заботой, словно это не неведомое существо из другого конца вселенной, а попавший в беду лучший друг или любимая женщина. Я решился, откинув страх и все сомнения, я готов идти до самого конца, невзирая на любые преграды». И тут УАЗик закашлялся и резко замедлил ход. «Что случилось?» Подскочив на месте, спрашивает Влад дрожащим голосом. «Думаю, патрубок полетел. Ща починим. У меня половину кузова занимают запчасти, так что без проблем, 15 минут и поедем дальше. Если бы она так часто не ломалась, цены бы не было машине, проходимость у нее как у танка». Привычно сокрушается водила, выбирая нужную деталь в большущем ящике в кузове. «Когда только у нас в стране научатся хоть что-нибудь делать нормально». Влад, для поддержания разговора, вспоминает юмореску задорного о детях и неестественно смеется. 32 минуты, показавшиеся бесконечностью, и мы снова в деле. Буду честен, я и мое бешено стучащее сердце еле пережили этот незапланированный сеанс техобслуживания. Думаю, Владу было так же плохо. Но сейчас не до расспросов, поговорим, когда все закончится. И поговорим, и выпьем, и закусим. А еще неплохо бы в баньку сходить у меня на даче, вдвоем, и не обязательно с Владом. С трудом беру в руки не в меру разгулявшееся воображение. Ну право, чего это я? А вдруг инопланетянам нельзя в русскую парную? А в это время в большом засекреченном кабинете большой несуществующей организации один очень разгневанный и несуществующий в природе генерал орет в телефонную трубку, брызгая слюной. «Слушай меня внимательно. Если в течение часа ты не изменишь траекторию своего гребаного суперсекретного спутника и не накроешь нужную мне область, то я всеми вами подотрусь. А лично ты, Петренко, пойдешь по расстрельной статье как предатель Родины. Тебе все ясно». И не дожидаясь ответа, зло бросает трубку. Защищенный телефонный аппарат правительственной связи испуганно дребезжит. Генерал нервно смахивает белоснежным платком мобильные капли пота со лба и трясущимися руками расстегивает верхнюю пуговицу кителя, тихонько бормоча себе под нос. «Мы обязаны их найти, иначе последствия будут ужасающими. Эти, сверху, слов на ветер не бросают». Посидев немного, он снова берет многострадальную трубку и требует соединить его с еще одним абонентом. Как ни странно, мы без приключений доехали до Кузнечного, где и распрощались с добрым дядечкой. Тут наши пути должны разойтись, ясное дело, рано или поздно он кому-нибудь расскажет о нас, и ниточка потянется, а это неприемлемо. Сейчас мы найдем еще транспорт и в город, а дальше остается только ждать, когда лекарство подействует и наша космическая гостья поправится. Однако после небольшого военного совета решаем изменить план. Что нам даст город? Ничего. Медпомощь для пострадавшей мы там получить не сможем, а риск засветиться слишком велик. Поэтому сначала на частнике до Приозерска, затем, еще на одном, ко мне на дачу в Сосново. И через 3 часа, уже глубокой ночью, мы выбираемся из машины возле садоводства. Подхватываю на руки закутанное в плащ безвольное тело инопланетянки, Влад рассчитывается с водилой, и мы идем к моему дому. Я не профессиональный разведчик, и эти нехитрые телодвижения, все до чего мы с другом додумались, чтобы запутать преследователей. Очень надеюсь, что этого хватит. Еще, наверное, стоит извиниться, что я простой землянин и не могу превратить всех нас в невидимок или, скажем, телепортировать в недосягаемое укрытие. Нащупав в дровнике рядом с домом запасной ключ, открываю массивную металлическую дверь и, не зажигая свет, проношу неземную гостью в дом. Торопливо протопав через маленькую прихожую, распахиваю осторожным пинком дверь в комнату и укладываю свою драгоценную ношу прямо на кровать. Осторожно освобождаю от грязного брезентового плаща и заботливо подкладываю подушку под голову. «Вот мы и дома», — шепчу. «Теперь ты в безопасности. Поправляйся». «Спасибо». Не оборачиваясь, киваю. Неважно, что она не видит, главное, что я чувствую. Иду на кухню, где Влад уже потрошит холодильник. Наивный мальчик. Чтобы оттуда что-то достать, надо сначала туда что-нибудь положить. Впрочем, сейчас нас сделает счастливыми и единственная, сиротливо стоящая в углу, банка говяжьей тушенки. Большая такая банка, призывно демонстрирующая свое волнующее содержимое сквозь стеклянные бока. Быстро покончив с мини-ужином, освобождаем от мебели кусочек комнаты, расстилаем туристические коврики на полу и сразу же проваливаемся в сон. Мыться сил нет, а пачкать кровати никуда не годится. Гостья не в счет, ей все можно. Утро. С трудом продираю глаза, встаю, с хрустом потягиваюсь и, решив самые насущные вопросы, семеню на кухню. После полутора недель добровольной и очень своеобразной диеты организм настойчиво требует много вкусной еды. Поэтому, вывернув свои карманы и сведя дебет с кредитом, иду затариваться в местную продуктовую лавку, гордо обзываемую магазином. Вернувшись с покупками, не могу удержаться и заглядываю в комнату. Невероятно красивая и трогательно беззащитная незнакомка по-прежнему лежит без движения. Любуюсь ею какое-то время. Перевожу взгляд на Влада. Мой боевой друг спит без задних ног, смешно посапывая, а тонкая струйка слюны стекает с уголка рта. Гнусно ухмыляюсь. Ладно, пусть отдыхает, а я пока приготовлю нам поесть. Еще надо баню затопить, а то я уже весь чешусь от грязи. А когда стемнеет, и соседи не смогут увидеть, что происходит на моем участке, мне предстоит очень ответственное дело – помыть инопланетянку. Уверен, что водные процедуры пойдут ей на пользу. При одной мысли об этом начинаю изрядно нервничать. Но не оставлять же ее в таком состоянии. После обеда мы с Владом вырабатываем совместную стратегию, и он с самым несчастным видом отправляется в город. Я его понимаю. Ха-ха. Но так надо. Нам нужны еще продукты, еще деньги. Нужно сказать родственникам, что мы живы-здоровы, и уладить множество организационных вопросов. А к вечеру инопланетянка открыла глаза. И глядя в эти безумно красивые, полные симпатии какого-то доброго лукавства, бездонные колодцы, я пропал во второй раз. Смотрю на нее не в силах отвести взгляд, держу безвольную ладонь у себя в руках, а на сердце гуляет грандиозный шторм нежности. Какая же она милая. Ты разрешишь помыть себя и обработать раны? Заикаясь от волнения, все же решаюсь озвучить дерзкое предложение. Хорошо. Едва дождавшись темноты, с бешено стучащим сердцем, пробираюсь в отдельно стоящий домик бани. Стараясь не шарахнуть инопланетную гостью головой о дверной косяк, захожу внутрь и максимально аккуратно укладываю на лежак. Трясущимися от волнения руками пытаюсь расстегнуть ее космический комбинезон. Возьми себя в руки, тряпка, волнуешься, словно несовершеннолетний девственник, попавший в публичный дом. Нервно сглатываю. Все хорошо, правда. Не волнуйся, звездная гостья решает протянуть ментальную руку помощи. Это как нельзя кстати, а то я и правда так распереживался, что, кажется, еще чуть-чуть и убегу отсюда в смущении и страхе. Видела бы меня сейчас кто-нибудь из бывших, умерла бы со смеху. Наконец удалось справиться с задачей вселенского масштаба, и я, подхватив безвольное обнаженное тело гостьи, отнес из раздевалки в помывочную. Она смотрит на меня, не отрываясь. Чудится, что с той же самой легкой лукавой улыбкой. Хотя, может, я все придумываю, а какие эмоции есть у них там в космосе? Интересный вопрос, ведь даже не все человеческие культуры одинаково реагируют на, казалось бы, привычные слова и жесты. Стараясь не смотреть на нее, намыливаю губку и дрожащей рукой начинаю бережно омывать. Слежу, чтобы мыло не попало гостье в глаза, и удаляю с лица синюю кровь и грязь. Смещаю вектор очистительных усилий на божественные плечи и бесподобные, в меру мускулистые, руки. Мылю ладошку, не в силах оторвать от нее взгляд. Длинные изящные пальцы, с безупречными ногтями, достаточно крупные для среднестатистической земной девушки кисти. Впрочем, все выглядит гармонично и ничуть не портит гостью. Сколько себя помню, кисти девичьих рук меня всегда завораживали, гораздо больше, чем традиционно козырные места, типа того же декольте. Мой личный фетиш, что ли? Кстати, пришла пора браться за грудь. Уф, черт побери, тут уже не смотреть никак не получается. Инопланетянка и правда выглядит совсем как человек, как идеальный человек, если, конечно, не обращать внимания на синюю кожу и щупальца на голове. Ее обнаженное тело безупречно, оно одновременно волнующе и невинно, грациозно и мускулисто. Она – само совершенство. Ну за что мне такие нечеловеческие испытания? В общем, у меня опять встал. Как всегда, не вовремя, самым возмутительным образом, по телу пробежала горячая волна желания. Ну а что я могу поделать? Я же не педераст, мне нравятся женщины. Очень нравится. Так, Дима, без паники. Ты оказываешь первую помощь и ничего больше. «Держись, брат», напутствую сам себя, смещая намыленную губку с ее живота на пах. Собственно, дальше помывки дело не пошло, в хорошем смысле. Я не решился ни на перекись водорода, ни на йод. Ну, об этой вечной проблеме с пришельцами, думаю, все знают. Ха-ха, совместимость. Человеком йод, антисептик, а вдруг инопланетянам страшный-престрашный яд? Гостья тоже не смогла пролить свет на этот вопрос. На общем совете решили не экспериментировать, а положиться на ее всемогущие инъекции. Закутав синекожую барышню в банный халат, отнес обратно в дом. Белье перестелил, еще одну подушку, для удобства, положил, за руку подержал и счастливый как не знаю кто, в припрыжку отправился приводить в порядок ее одежду. Она нам еще пригодится. А после бани она еще красивее стала, с умилением констатирую, тихонечко напивая алюминиевые огурцы, пока на руках стираю ее комбинезон. Утро принесло два замечательных события. Во-первых, вернулся Влад с полным рюкзаком продуктов и прочих жизненно необходимых вещей. Во-вторых, наша инопланетная гостья впервые не только открыла глаза, но и смогла сама встать с кровати, точнее сесть. Ходить у нее еще сил нет, но я радуюсь даже такой малости, ведь это значит, что она идет на поправку. Что может быть лучше? Вколов ей очередную дозу, подтаскиваем стулья поближе и рассаживаемся напротив. Поговорим, она согласно кивает. Для начала, давай познакомимся. Я, Дмитрий, а это мой друг, Владислав. Но можно в более сокращенном варианте, Дима и Влад. Лера Тессони, шелестит листва в моей голове. Можно просто Лера. Спасибо, Дмитрий, за вводные процедуры. Мне действительно стало лучше после этого. Всегда пожалуйста, краснею как мальчик. Влад непонимающе переводит взгляд с меня на нее и обратно. Ты не слышишь ее? Удивленно интересуюсь. Влад отрицательно мотает головой. У него низкая ментальная чувствительность, не получается пробиться к нему. Ясно. Значит, буду переводчиком, обреченно вздыхаю. Чего она говорит? Влад, в прямом смысле, подпрыгивает на месте от волнения. Разве можно упустить такую чудную возможность потроллить лучшего друга? Она с сожалением констатирует, что уровень твоего интеллекта пугающе низкий, и поэтому нет никакой возможности общаться с тобой телепатически, говорю и глядя на его вытянувшееся лицо, начинаю ржать как сумасшедший. Влад, это была шутка. Прости, злодей, я тебя когда-нибудь задушу, бурчит внезапно покрасневший Влад. Но ясно же, что он не злится. Давайте тогда о самом главном. Ты, Лера, пошла на поправку. Правильно? Да, благодаря вам двоим, я смогла выжить. Отлично. Теперь о преследователях. У меня плохое предчувствие, что еще ничего не закончилось. Есть мысли, как тебя от них спрятать? Может, пошлешь сигнал помощи на свою планету, и они тебя по-быстрому эвакуируют, или ты сможешь внушить всем окружающим, что выглядишь не как сногсшибательная красотка с каракатицей на голове вместо волос, а как обычная невзрачная земная девушка, и мы сможем без проблем затеряться среди людей. В голове раздается нечто похожее на перезвон серебряных колокольчиков. Неужели это ее смех? Как чудесно! Чувствую, что расплываюсь от умиления на своем стуле подобно желе. Увы, такими способностями я не обладаю, и послать сигнал бедствия тоже не могу, ведь мой корабль уничтожен. Но хочу обратить внимание на один важный момент. Земные преследователи не являются нашей главной проблемой. Тяжелый вздох. Что? Что она сказала? Влад нетерпеливо дергает меня за рукав, пересказав общий смысл ее речи, сосредотачиваюсь на странном. В смысле, земные преследователи не главная наша проблема? Что может быть важнее? А ты не задавался вопросом, почему я вообще оказалась в той спасательной капсуле? Почему мой корабль потерпел крушение? Почему потерпел крушение? Как дурак отзываюсь эхом. И почему? Мой корабль сбили на орбите вокруг вашей планеты. Сбила другая враждебно настроенная цивилизация. Другая враждебная цивилизация. Не знаю, как там у Влада с интеллектом, но от моего сейчас точно проку нет. Сбила. В смысле сбила? В голове вообще не укладывается, чтобы цивилизация, достигнув такого уровня развития, могла сохранить нездоровые агрессивные черты. Не то чтобы я думал, что они там ездят на розовых пони, но, бред, какой-то, в смысле шарахнули по мне из своего главного калибра, и, если бы не мои выдающиеся способности, то я бы сгорела вместе с кораблем еще там, наверху. Нервно шарю по полу в поисках упавшей челюсти. Влад, начинаю осторожно, а когда на той горе нам на голову упала капсула, что ты подумал? Что пришел пицца? А что, Так вот, официально сообщаю тебе, то была всего лишь маленькая неприятность, и вдоволь насладившись выражением лица друга, продолжаю. Настоящий пицца будет дальше, когда за наши поиски возьмутся те могущественные и крайне недружелюбные парни, что сбили Леру, тычу указательным пальцем в потолок. Если мы, конечно, не успеем к этому времени сбагрить ее домой, воцарилось гнетущее молчание. Глава 6. Застольные беседы. Тут Лера пошатнулась и, болезненно скривившись, схватилась обеими руками за голову. Что случилось? Моментально подхватываю ее обмякшее тело. Ничего, просто голова закружилась, мне надо немного отдохнуть. Заботливо укладываю ее обратно в постель и накрываю одеялом. Грустно улыбаюсь. Отдыхай. Когда она закрывает глаза, а дыхание успокаивается, тихонечко встаю и знаками приглашаю Влада проследовать на кухню. Плотно закрываю за нами дверь. Влип, очкарик, с ухмылкой вспоминаю фразу из нашей с ним бурной молодости. Ага, отвечает Влад с мечтательно зверской улыбкой, заодно автоматически поправляя свои стекла. Мы точно с ним два сапога пара. Тут нарисовался наш персональный конец света со страшным судом в комплекте. А нам весело. Ну бывает, зато жизнь прожили не зря. Кто еще может похвастаться такими приключениями? Какие есть мысли на тему альтернативных вариантов СОС? Интересуюсь. Даже не знаю. Напасть на какую-нибудь астрономическую обсерваторию и взять в заложники радиотелескоп? Вариант, конечно, но не уверен, что существующих мощностей хватит для передачи сигнала куда надо. Хотя мы абсолютно не знаем их возможностей по приему и обработке такого рода информации. Слишком много допущений. Давай дождемся, когда Лера окончательно оклемается, и тогда все обсудим. Да уж, тут не поспоришь. Решаем прогуляться по садоводству, чтобы слегка разгрузить мозги. Идем нога за ногу, молчим. Снова накатывает то самое странное возвышенно-счастливо-пришибленное состояние, когда в разговорах нет никакой нужды. Начав замерзать, возвращаемся домой, где на пару принимаемся за приготовление ужина. Разложив по тарелкам куриные окорочка и дымящуюся, дразняще пахнущую чесноком, жареную картошку, принимаемся за еду. Ловким движением фокусника Влад извлекает из-под стола бутылку карданахи и, хитро ухмыляясь в усы, неторопливо откупоривает ее. С этим чудесным красным вином, печально канувшим в небытие во время идиотской антиалкогольной кампании господина Горбачева, у нас связаны удивительно светлые воспоминания студенческой юности. Недоверчиво беру бутылку в руки, с наслаждением нюхаю содержимое и разливаю по бокалам. Где ты его раздобыл? Дома была одна бутылка в заначке. После всех событий решил, что имеет смысл распить, а то другого шанса может и не представиться. Тогда за нас. Мы звонко чокнулись и аккуратно отпили из бокалов, наслаждаясь букетом. Да, чувствую, как расплываюсь в улыбке. Все как тогда. Не торопясь, смакуя забытый вкус, допиваю. А почему бы двум благородным донам не пропустить еще по стаканчику? Предлагает Влад, хитро поглядывая на меня поверх очков и взывая к общим литературным пристрастиям прошлого. Естественно, я не отказываюсь. За Леру и наше невероятное приключение. Мы выпили еще и за это. Жаль, что в капсуле был всего одна пассажирка, сокрушается Влад, будучи уже слегка навеселе. Ржу над ним, наевшись досыта и, не торопясь, приговорив всю бутылку, возвращаемся в комнату, находясь в прекрасном расположении духа. Лера при виде нас приподнимается на кровати. Лера, ты как? Спасибо, мне уже намного лучше. Чуть склонив голову на бок, с любопытством рассматривает нас с Владом. Это какой-то наркотик? О, конечно, нет. С легким налетом театральности отвергаю столь ужасное предположение. Хотя при длительном употреблении тоже возникает привыкание. Называется вино, приятно на вкус, дарует хорошее настроение, расслабленность телу и игривость уму, смущенно хихикаю, и Влад присоединяется ко мне. Мы как два школьника, пойманных на горячем, но ни капельки не раскаивающихся в содеянном. Ясно, так и чудится легкая усмешка. Мы все тут усиленно думаем, как тебе помочь, начинаю я. Я заметила, ну теперь никаких сомнений, что в ее глазах пляшут чертики. И дело вовсе не в полбутылки вина, принятой только что на грудь. Лере весело, и это здорово. Значит, она действительно идет на поправку. Ржу, не могу, без сил уткнувшись в плечо ничего не понимающего Влада. С трудом успокоившись, продолжаю. Правда, если ты снова можешь разговаривать, то нужно, чтобы ты рассказала нам с Владом что-нибудь из своей инопланетной жизни. Иначе мы вряд ли сможем тебе помочь. Без необходимой информации непонятно даже в каком направлении думать. Что вы хотите знать? Да все. Кто ты? Откуда? Зачем прилетела? Будут ли тебя искать? Кто? Когда и как? Все, что посчитаешь важным и возможным для рассказа. Лера опускает глаза, надолго погрузившись в размышления. Мы, боясь даже пошевелиться на своих стульях, терпеливо ждем. Название нашей расы на вашем языке, скорее всего, будет звучать как Азари, а моя родная планета, Тиссе, начинает Лера. Я археолог и изучаю давно пропавшую высокоразвитую цивилизацию. Протиане, так они называли себя сами. Но почему же ты была одна? Удивленно восклицаю. Мои теории по поводу их внезапного исчезновения около 5000 лет назад не слишком популярны в научном сообществе, и я действую на свой страх и риск. Единственный, кто знает о моих перемещениях, моя мама. Она очень влиятельный человек на нашей планете и могла бы организовать спасательную операцию или военную, если посчитает нужным. От таких перспектив становится не по себе, а буйное воображение, подогретое алкогольными парами, услужливо дорисовывает зловещую картину того, как на околоземную орбиту из-под пространства вываливается ощетинившаяся орудиями армада кораблей и выдвигает человечеству какой-нибудь невыполнимый ультиматум. В комнате воцаряется тревожная тишина. А как же твой отец? Или молодой человек? Неужели, кроме мамы больше никому до тебя нет дела? Удивленно спрашивает Влад. А точно, я совсем забыл рассказать. Понимаете, наша раса единственная в своем роде, и это тоже вызывает у меня массу вопросов. Мы – однополая раса, так что никаких мужчин вокруг меня нет, равно как и однополых партнеров. Она улыбается, глядя на наши вытянувшиеся от удивления лица и продолжает. Да, вы все правильно поняли, на нашей планете проживают только особи женского пола. Мать моя женщина, восклицает Влад, смешно схватившись ладонями за лицо. Несколько миллиардов синеньких божественных созданий, это выше моих сил. Но как же вы размножаетесь, если у вас нет мужчин? И хотя, как показали мои исследования, с точки зрения анатомии наши виды почти идентичны, для продолжения рода нам не нужен самец. Для обмена генетическим материалом мы используем энергию, а не прямой контакт. И важно понимать, что это процесс однонаправленный. Если Азари захочет, она забеременеет, если нет, то нет. Неужели в вашей жизни нет такого понятия, как плотские удовольствия? Повышенная концентрация винных паров не дает удержаться от крайне нескромного вопроса. Думаю, мне простительно, я все-таки ее в бане мыл. Ха-ха, отчего же, снова серебряные колокольчики в моей голове, приправленные настоящей, удивительно милой, улыбкой. Я же сказала, тела Азари практически полностью идентичны телам земных женщин. Плюс к этому, возможность глубокого энергетического взаимодействия. Не знаю, что на самом деле это значит, но звучит очень волнующе. Так что, наверное, у нас этих удовольствий даже больше. Тут моя фантазия не на шутку разыгралась. С трудом справившись с внезапным потоком эротических видений, продолжаю расспрос. Так, с удовольствиями вроде разобрались. Но что привело тебя к нам на Землю? На развалинах цивилизации одной из погибших планет я нашла действующее устройство Протиан, маяк. Для чего именно он служит, я так и не поняла, но все подобные маяки оказались связаны между собой, и конкретно тот указал на координаты вашей звездной системы. А дальше начинается самое странное. Что-то еще более странное, недоверчиво переспрашивает Влад после моего пересказа. Именно. Начнем с того, что ваша система находится. Лера надолго замолкает. Ближайший смысловой аналог, что я смогла найти у тебя, Дмитрий, в мозгу, жопа мира. Ваша цивилизация находится в жопе мира. Уверен, что мы с Владом и на трезвую-то голову вряд ли могли спокойно отреагировать на такую формулировку, а уж теперь и подавно. Когда нам все же удалось перестать хрюкать, Лера продолжила. Вы должны знать, что все другие цивилизации находятся, по космическим меркам, на достаточно близком расстоянии друг от друга. Их много, и все они взаимодействуют между собой. Есть специальный совет, что-то среднее между вашей и мировым правительством. Есть налаженные экономические, культурные и туристические связи. Уже многие сотни лет никого не пугают чужаки, и только о вашем существовании никто до их пор не знает. А когда я прилетела в эту область космоса, то не нашла ровным счетом ничего, никаких звезд или планет. Одно большое ничто, она растерянно пожимает плечами. Но поскольку я была уверена в правдивости добытой информации, то продолжила искать, но все тщетно. Казалось, координаты маяка ошибочны и указывают на пустую область космоса. Но так как я очень упертая Азари, то не опустила руки и принялась за вычисления. И спустя некоторое время меня осенило. Если нельзя найти то, что должно быть, почему бы не поискать то, чего нет? Понимаете? Естественно, нет, звонко смеюсь, но ты все равно продолжай. Я запустила вычисление масс звездных тел, так обычно ищу то, чего нельзя обнаружить прямыми способами. По отклонениям орбит других звездных объектов, тех, что видны и поддаются анализу. Так ваши ученые нашли самые дальние планеты вашей системы, Нептун и Плутон, и только после этого я нашла вашу звездную систему. Теперь понимаете, очень волнующая тема. Прямо какой-то космический детектив. И если бы мне не надо было озвучивать вслух реплики Леры, то вообще было бы все прекрасно. Но, с другой стороны, ведь могло быть еще хуже. Вдруг пришлось бы еще пересказывать Лере то, что говорит Влад. Кто-то установил вокруг вашей системы специальное маскирующее поле гигантских размеров. Оно поглощает все радиосигналы, идущие с Земли в открытый космос, чтобы никто не смог вас найти. И оно же корректирует ту информацию, что приходит к вам извне, и то, что, по их мнению, не должно к вам попадать, просто удаляется. А еще это поле служит в качестве сигнализации о нежелательных гостях вроде меня. К слову, ваши ученые знают о его существовании и называют гелиосферой, ошибочно принимая за естественный природный феномен и совершенно не понимая принцип его действия. Могу предположить, что уровень технологий этих таинственных чужаков как минимум не уступает самым передовым разработкам нашего совета. И это пугает. Но кому это надо? Удивленно вскрикивает Влад. И ты-то как это узнала? Вторю ему. Кому это надо? Думаю, тем, кто уничтожил мой корабль. Зачем? Для меня это по-прежнему загадка. Но гипотезы очень неутешительны. Либо у нас в совете завелся предатель, преследующий темные и непонятные цели, либо я нашла сразу две неизвестные цивилизации, одна из которых высокоразвита, агрессивна, и у нее большие, непонятные и зловещие планы на вашу Землю, а узнала просто, определила границы маскирующего поля, запустила разведывательный спутник и какое-то время изучала это образование. Затем, поняв, как я могу избежать его воздействия на меня, залетела в запретную зону, запустила еще ряд спутников уже к вашей планете, и прячась в астероидном поле возле Сатурна, 6 месяцев собирала и анализировала информацию. И как я понимаю, найдя что-то важное для своих исследований, ты решилась на вылазку на Землю, и тут тебя накрыли эти злодеи, верно? Я нашла следы пребывания протеан на вашей планете и их непосредственного участия в формировании человеческой цивилизации. У меня есть все основания полагать, что ваш биологический вид не возник естественным путем. И еще я нашла очередной маяк. За ним-то я и хотела спуститься. Скорее всего, он содержит информацию, способную пролить свет на тайну исчезновения этой древней и могущественной цивилизации. Не может быть, растерянно бормочу, не в силах принять эти шокирующие факты. Прости, что расстроила. На Земле протеане были известны как анунники и считались божествами в шумеро-аккадской мифологии. Точно, восклицает Влад, я читал где-то об этом. Древние шумеры были мегапродвинуты, например, у них была информация обо всех известных продуктах переработки нефти, а наша наука открыла их только в 19 веке. Еще они обладали подробнейшими атласами звездных систем, которых не видно с Земли невооруженным взглядом. Да много еще чего было, что они не могли знать ни при каких обстоятельствах. Так что, Лера, твоя теория очень даже правдоподобна. Блин, восклицаю я, вокруг нас такие дела разворачиваются, а мы сидим в полном неведении, как агнцы на заклании. Надо срочно что-то делать. И когда я думала незаметно прошмыгнуть и приземлиться в интересующем меня месте, меня все-таки обнаружили и подстрелили. Лера, но как же ты уцелела после выстрела, если даже корабль, наша раса действительно особенная. Мы обладаем уникальными способностями. Когда я буду чувствовать себя лучше, то смогу вам их продемонстрировать. Ладно, черт побери. Это все, конечно, интересно, но при этом никак не помогает нам решить главную проблему, как тебя спасти. И нас заодно. Мы погружаемся в задумчивое молчание. Ну, гипотетически. Да, да, я само внимание. Мгновенно оживаю. Мои разведывательные спутники все еще там. Лера выразительно тычет указательным пальцем в потолок. Они считывают информационные потоки Земли, анализируют их, и затем транслируют на мою научную базу на ТИССИ. Если каким-то образом создать здесь на Земле что-то экстраординарное, то мой компьютер это сразу зафиксирует. И, подгоняю Леру, все еще не понимая, что у нее на уме. Я же всего лишь отсталый землянин, ну что с меня взять? И когда моя мама забеспокоится, что от ее любимой дочери давно нет известий, то первым делом она приедет ко мне в лабораторию и увидит это. Понимаете, теперь понял даже тупой я. Вот только все равно непонятно, что же нужно такое сделать, а главное, как, чтобы ее аналитическая система посчитала это достойным внимания. И мы снова погружаемся в задумчивое молчание. Спустя какое-то время я робко поднимаю руку вверх. А можно еще вопрос, если на границе Солнечной системы стоит поле, поглощающее все сигналы, то как тогда пройдет сигнал от твоего спутника на Тессию? Вот же Влад гад. Ладно, я понимаю, почему на меня сейчас укоризненно смотрит Лера, ей все можно, но какого черта этот очкарик к ней примазывается? Что? Возмущенно вопрошаю, недовольно оглядывая своих соратников. Димон, это же элементарно. Нетрезвый Влад театрально обхватывает голову руками и качает ею из стороны в сторону. Глава 7. Волшебная сила искусства. Вечером Лера выразила желание прогуляться. Напялив на нее из дачных запасов мои толстовку, бейсболку и перчатки, для надежности, замотав лицо шарфом, под покровом темноты, мы с Владом вывели нашу инопланетную гостью на прогулку. Она взяла нас под руки, и мы черепашьим шагом навернули кружок по окраинам садоводства. Пару раз останавливались, давая Лере возможность отдохнуть. «У вас очень красивая планета и чудесный воздух. Надеюсь, вы ее не погубите. В силу своей работы мне приходилось уже бывать на планетах, доведенных своими обитателями до полной непригодности к жизни. Ей все интересно. Кто это стрекочет в траве? Он опасен, а как называется вон то растение? Оно съедобное? Ой, а кто так мило щебечет из ближайших кустов? Я, к стыду своему, мало того, что понятия не имею, какое из печук приспичило поорать на ночь глядя, так еще и половину растительности не в состоянии определить самостоятельно. От Влада тоже никакой пользы. А ведь, между прочим, хвастался, что в детстве перечитал всего Фенимора Купера. Значит, обязан все знать, следопыт недоделанный. Логично же, иногда мы замолкали, а Лера скромно наклоняла голову, заслоняя лицо козырьком, чтобы редкие гуляющие, попадающиеся нам навстречу, не убежали с истошными воплями. Помогите. Хотя, в другой ситуации, было бы ржачно напугать до усрачки всех этих заплесневелых обывателей. А с утра пораньше Влад, в очередной раз крякая от досады, и глядя на меня глазами полными невысказанной грусти, отправился в город, бормоча себе под нос что-то о тотальной несправедливости в этом несовершенном мире. Даже не знаю, чем помочь другу, с инопланетянками в нашем мире острая напряженка. Но, если серьезно, сегодня ему и правда кровь из носу надо быть в городе, предстоит решающий раунд переговоров с какой-то игровой студией из Канады. Биоваре, если не путаю, я не игроман и не очень шарю в этой теме, поэтому слушал его вполуха. Но, если общечеловечески, то будет круто, если они его наймут на удаленку, искренне порадуюсь за друга. Отличная запись в послужном списке и приятное денежное довольствие. Глядя с нежностью на Леру, вспомнил о своем юношеском увлечении и, откопав на чердаке пыльную пачку ватмана формата А3 и набор красок, предложил ей попозировать. Она благосклонно не стала отказываться от роли модели и музы, о чем я, конечно же, скромно умолчал. Усадив ее возле окна, чтобы обеспечить максимум дневного света, начинаю творить. Очень хотелось запечатлеть Леру улыбающейся, уж больно она милая в такие моменты, но не просить же ее специально смеяться. Интересно, а зари боятся щекотки? Подумав, отмахиваюсь от этой идеи, фальшь мне ни к чему, а опыта недостаточно, чтобы домыслить, увы. Впрочем, задумчивая, она не менее прекрасна, поэтому я ни капли не расстраиваюсь. Процесс изрядно затянулся, но результат того стоил. Безусловно, мои учителя гордились бы сейчас мной, пребывая в восторженно-романтическом настроении. Я превзошел самого себя. Может, зря я бросил это занятие, опять же, если вспомнить, сколько там было очаровательных девчонок, пусть и странных, не будет сильным преувеличением сказать, что мое творчество поразило Леру до глубины души. Она на меня так посмотрела, и чего греха таить, если на ее месте была бы любая земная девушка, мы бы уже давно кувыркались в постели. Между нами, в тот момент, возникла совершенно удивительная, неправдоподобная энергетическая связь. Я уже упоминал, что пропал сразу, как только увидел ее. Так вот, в этот момент я пропал еще раз, и сердце мне подсказывает, что не я один. В задумчивости она долго смотрит на картину, переводит взгляд на меня, наши глаза встречаются и мир вокруг перестает существовать. Лера осторожно поднимает руку и гладит меня по голове. Никто и никогда не рисовал моих портретов. Спасибо. Твоя работа, она вся пропитана волшебством. Ты очень талантлив. Ее пальцы зарываются в мои волосы, медленно перебирают, доставляя неземное блаженство, осторожно спускаются ниже, гладит по щеке. Беру ее идеальную ладонь в свои и нежно целую, прижимаюсь щекой и замираю в благоговейном восторге. Отчетливо вижу, как по контуру ее тела формируется странное поле, словно колебание горячего воздуха, только цветное. Атмосфера в комнате становится наэлектризованной. Лера чуть наклоняется и дарует мне поцелуй. Один поцелуй. Один нежный, ни на что не похожий, невероятно чувственный и в то же время совершенно невинный поцелуй. В этот момент на меня нисходит эпифания один. Замираю, не в силах совладать с неизведанными доселе переживаниями. Лера выпрямляется и, грациозно ступая, уходит обратно в комнату. Неподвижно сижу еще минут 20, не в силах справиться с пережитым опытом. Перед глазами ее портрет, а на губах ее поцелуй. Сердце работает с перебоями. Я самый счастливый мужчина на земле, а может и во всей вселенной. В тот день никто из нас не возвращался к произошедшему. Я не ждал никакого развития, будучи уже безмерно счастливым лишь от того, что уже произошло. А Лера, откуда же мне знать, о чем может думать представительница высокоразвитой цивилизации? Волшебные инъекции воистину творили со здоровьем Леры невозможное, и уже этим вечером она смогла составить мне компанию в очередной прогулке по садоводству. Совершенно самостоятельно передвигаясь, хитро на меня поглядывая, и явно пребывая в отличном расположении духа. А я мог только глупо улыбаться, находясь на седьмом небе от счастья просто потому, что она была рядом. Уснул после прогулки почти сразу, с мечтательным выражением лица, блаженной улыбкой и подозрением, что утром вся подушка будет в розовых слюнях. За неспешными разговорами и домашними хлопотами незаметно пролетел день. Вечером, на последней электричке, вернулся Влад с дополнительной порцией продуктов и отличной новостью. Биовари подписала с ним контракт. Он пытался грузить деталями предстоящей работы, но я только отмахнулся. Что мне его игрульки, когда она меня поцеловала? А на следующее утро Влад увидел портрет Леры, и его осенило. Не в смысле, что он, глядя на мое мечтательное лицо, чего-то там себе в башке напридумывал похабного про нас с Лерой. Нет, у него появился план, как ей помочь. Да и пусть только бы попробовал отпустить что-нибудь скабрёзное, я бы очкарику в раз уши надрал. Внимательно его выслушиваем, вникая в суть предложения, и не на шутку воодушевившись, весь оставшийся день горячо втроем обсуждаем, спорим, записываем, безжалостно вычеркиваем, снова спорим, снова записываем. Прервались всего один раз, на необходимое поесть для всех и покурить для одного слабовольного. Закончили уже поздним вечером, чрезвычайно довольные собой. Ведь действительно, у нашего плана есть все шансы сработать. Так незаметно пролетели еще 3 дня. Мы разделились. Они продолжили писать, а я принялся рисовать Леру в разных ракурсах, заготавливая многочисленные арты для реализации нашей грандиозной задумки. Затем Влад укатил в город, чтобы притворить в жизнь все то, что мы задумали, а я снова затопил баньку, чтобы как следует расслабиться после столь напряженного использования головного мозга. Тогда-то все и произошло. Один явление божественного. Глава 8. Новый этап. Осторожно усевшись на полку, плескаю на раскаленные камни ковш воды, добавляя жару и, истекая потом, искренне наслаждаюсь жизнью. И тут, дверь осторожно открывается и в парилку заходит обнаженная Лера. Грациозно ступая и волнующе покачивая бедрами, как ни в чем не бывало, проходит мимо потрясенного сверх всякой меры меня и усаживается рядом на полку, сантиметрах так в 50, ну максимум в 55. Очень сложно определить точное расстояние периферическим зрением, а шею неожиданно свело судорога и повернуть ее нет никакой возможности. Скромно складывает идеальные руки на божественных коленях, молчит. В силу непреодолимых обстоятельств вынужден срочно положить ногу на ногу. Руки сами собой вцепились в доску подо мной и вот-вот грозятся ее оторвать. И чего я так напрягся? Тоже молчу, ибо очень занят. Наивнимательнейше разглядываю печку рядом с собой. Она хорошая у меня, финская, и камни в нее я положил специальные, у них спектр испускания такой же, как у человеческого тела, очень полезно для здоровья, говорят, а еще у меня тут есть градусник на стене, но он, наверное, только что вышел из строя. Так вот это называется баней, ее шелест вторгается в мой взбудораженный разум. Судорожно сглатываю, и, не своим, хриплым голосом отвечаю, да, тут еще можно веником париться. Покажешь, неимоверным усилием поворачиваю голову в сторону Леры. Черт, это было ошибкой. Вокруг нее витает такое же странное поле, как и тогда во время позирования. Только теперь, оно не просто невинно обозначает контуры ее тела, оно заполнило всю небольшую парилку, яростно клубясь и извиваясь, словно готовая в любой момент наброситься на меня. Может, я просто перегрелся, упал в обморок, и ничего этого не происходит на самом деле, мелькает малодушная мысль. Тут наши глаза встречаются, и ничего другого я уже не в состоянии видеть. Тону в этом чувственном бездонном океане. Лера пододвигается ближе и накрывает мою правую ладонь своей. Тебе, наверное, неудобно так сидеть. Ее вторая рука оказывается у меня на колене и весьма напористо толкает ногу в сторону. Не в силах что-либо противопоставить инопланетному вторжению, позволяю этому случиться. Краснею как рак, оставив в покое бедро. Ее ладонь поднимается выше и нежно гладит щеку. Меня начинает тихонечко трясти. Собрав все свое мужество в кулак, осторожно тянусь к ней, собираясь поцеловать. А где тот самый загадочный веник, о котором ты столько рассказывал? Очередное дуновение ее шелеста останавливает меня в самый неподходящий момент. Там, еле слышно отвечаю, замерев буквально в паре сантиметров от ее полных чувственных губ. Покажешь, как это у вас происходит? Господи, ну что за двусмысленные формулировки? Я же так могу и не пережить этот банный день, чувствую, что сердце вот-вот остановится от лавины переживаний. Ложись вдоль полки на живот, даю инструкции, выуживаю из таза размокший березовый веник и энергично размахивая, ахо-хо-ха, размахивая всем, чем только придется, хлещу Леру веником. Пусть знает, как в России париться, может потом на своей тессе тоже построит баню. А энергетика вокруг Леры бурлит пуще прежнего, я уже и правда начинаю думать, что это у меня в глазах потемнело. Такие тучи бродит, что еще чуть-чуть и гром с молниями грянет. Безумно красиво и пугающе одновременно. С чувством выполненного долга беру Леру за руку и веду за собой в помывочную, где помогаю залезть в дубовую бочку, наполненную ледяной водой, и окунаю с головой. Выудив инопланетную гостью из боди, и вдоволь насладившись незабываемыми эмоциями на ее лице, помогаю улечься на лежак. Последовав ее примеру, ныряю в купель, а затем устраиваюсь по соседству. Во всем теле такие умиротворения, блаженство и гармония, что не передать. Жизнь прекрасна. Я даже смирился с тем, что кое-кто, живущий своей загадочной жизнью, вовсе не собирается следовать за остальным телом и никак не желает расслабляться. Пофиг. Мне так хорошо, что уже все пофиг. Спустя какое-то время нахожу в себе силы повернуть голову, и сразу же встречаюсь взглядом с Лерой. Счастливо улыбнувшись, интересуюсь. Ты как? Прекрасно. А это вообще законно? Серебряные колокольчики наполняют душу счастьем и весельем. У тебя дома такого нет? Увы. Тогда я тут подумал, может, тебе стоит завязать с археологией и открыть по возвращении домой банный комплекс? Успех гарантирован. Интересное предложение. Вдруг ее глаза загадочно прищуриваются. Иди ко мне. Она отодвигается чуть в сторону, освобождая место, чтобы я мог сесть рядом с ней. Разглядываю какое-то время ее идеальное, безумно манящее тело, с трудом сдерживаясь, чтобы не дотронуться. Лера приподнимается, опираясь на одну руку, а второй гладит мой перенапряженный бицепс. Да уж, совершенно непонятно, чего это я сейчас так жутко нервничаю. Голубые пальчики поднимаются чуть выше, плечи, шея, уходят правее и спускаются на грудь. Осторожно так гладит, будто не ласкает, а недоверчиво изучает. Я боюсь даже пошевелиться, чтобы ничего не испортить. Подскажи, а что говорят земные девушки тому, кто им очень-очень нравится? Я люблю тебя, тихонько выдыхаю, не в силах оторвать взгляда от ее прекрасных глаз, и поспешно добавляю, только у нас не принято, чтобы девушка первая признавалась в чувствах. Мать-богиня, какие странные на вашей планете культурные традиции. А если бы такая решительная и самодостаточная девушка все же существовала в природе, что она могла бы сказать своему избраннику, чтобы заставить его действовать? Я хочу тебя, наверное. Тогда, Дима, я хочу тебя. Наши губы сливаются и весь мир перестает существовать. Покрываю жаркими поцелуями ее лицо, шею, грудь, нежно глажу роскошное тело. Лера стонет от удовольствия и тихонечко шелестит у меня в голове. «Да, Димочка, да, милый». Укладываю свою избранницу обратно на лежак, пересаживаюсь в ноги и начинаю осторожно целовать, чувствуя, как от возбуждения подрагивает ее тело. Озарение. Теперь я точно знаю, для чего у меня в жизни было так много партнерш. Это вовсе не из-за раздутого эго или, скажем, личной неотразимости. Это самое настоящее предвидение. Все произошедшее ранее нужно было лишь для того, чтобы скромный землянин мог блеснуть в этот исторический и, поистине, беспрецедентный момент. Боги, какая же вселенская ответственность сейчас лежит на мне, налаживание межзвездных связей, это вам не хухры-мухры, во всех смыслах. Мну, глажу, трусь, тихонько царапаю кончиками ногтей, осторожно покусываю, снова целую, дую на ее разгоряченное тело. Все, о чем я могу помыслить сейчас, как сделать Леру счастливой. Вижу, что знакомый энергетический туман вокруг нас стал подобием кокона, отрезая от внешнего мира, чувствую необычное покалывание, буквально впитываю его кожей, испытывая неведомые доселе ощущения. Так вот, что она имела в виду, говоря об особых удовольствиях. А тем временем я прошел большую часть своего чувственного и очень волнующего путешествия и принялся с жаром целовать внутреннюю поверхность бедра. Для пущего удобства чуть развожу ее ноги, и, Дима, раздается в голове волшебный шелест, звучащий как удивленное, воздушное, невесомое, восторженное «ах». Ее сильные руки обхватывают мою голову и прижимают к своему телу, сопровождая это таким сладострастным стоном, что кровь в моих жилах моментально начинает кипеть. В это мгновение мы стали единым целым. Просыпаюсь в нежных объятиях Леры, осторожно сдвинув ногу, которую она мило закинула на мое бедро, и стараясь не разбудить, выбираюсь из кровати и на цыпочках бегу в туалет. Нам, землянам, без этого никуда. Потягиваюсь, абсолютно счастливый. Не помню, чтобы спал этой ночью, но чувствую себя невероятно бодро и оптимистично. Все дело в бане, наверное. Сполоснув рот родниковой водой, возвращаюсь в кровать и снова попадаю в объятия своей девушки. Замечу, своей инопланетной девушки. «Дима, я хочу тебя». Слушал бы и слушал ее милый шепот у себя в мозгу. Тем более, что хотим мы с ней одного и того же. Знакомое энергетическое поле моментально окутывает нас обоих, и все в этом мире перестает иметь значение. В общем, скажу вам так, мужики, если у вас не было секса с Азари, то ничегошеньки вы за свою жизнь и не видели. Увы, между неземными удовольствиями не забываю и о взятых обязательствах. Переведя дух, осторожно выбираюсь из-под нее и переворачиваю на живот, чтобы сделать очередной укол, и уже не в бедро, как приходилось делать все эти дни, а в ее идеальный божественный синий зад. Не в силах спокойно лицезреть столь совершенные формы, наклоняюсь и целую ягодицы, и еще раз, и еще, одну, затем другую. После чего, ладно, лучше никому не знать, что же было после, но это затянулось надолго. Затем был милый завтрак. Сначала, я познакомил ее с особенностями земной кухни, и под моим чутким руководством, сопровождавшимся тисканьем, смешками, обнимашками и поцелуями разной степени чувственности, она пожарила аппетитную яичницу по-деревенски. От совместного завтрака, правда, отказалась. И даже мой театрально-показательный хруст малосольным огурчиком, его нежный аромат, парящий над столом, не смог развеять ее сомнения. Но вышло все равно мило. Лера кормила меня с ложечки, улыбаясь своей невероятной улыбкой и наполняя мозг чудесным смехом, когда что-нибудь валилось мимо рта. А затем я открыл баночку кофе Пеллини и сварил его в турке. Лера, жадно принюхиваясь к волшебному запаху, всамделишно сглотнула слюнки. Я от умиления громко рассмеялся, поцеловал ее и налил чашечку еще и ей, чувствуя себя при этом хрестоматийным демоном-искусителем. Хе-хе, сахар, сливки, волшебная пенка, ммм. Лера, закатив глаза в экстазе гурмана и чуть дымясь своим удивительным полем, сразу же потребовала добавки, но я был непреклонен, надо посмотреть, что будет после первой чашки.